Осторожно ее обследовав, я определил предназначение и опору данного заклинания друидского направления на специально подготовленные кусты, выделявшиеся чуть большим количеством природной энергии, расположенные редкой цепочкой своеобразной границей, дешево и сердито для обнаружения разумных существ. Главное, иметь под рукой толкового друида, способного менять свойства выращиваемых растений, ну, или хранителей, тоже к этому имеющих склонность. Но даже такая примитивная система обнаружения показывает, что я на верном пути и впереди находится нечто, заслуживающее охраны. Пусть передвигаясь в тенях, невозможно развить большую скорость, но это с лихвой компенсируется невозможностью обнаружения с расстояния, а уж близко подбираться к существам, способным меня почувствовать, я вовсе не собираюсь. За первым рубежом обнаружения пошли хоть и редкие, но оттого не менее неприятные сюрпризы, заметить которые смог бы исключительно опытный охотник, проведший в лесу много времени и хорошо знакомый с местной флорой и фауной. Небольшие и на первый взгляд безобидные кустики, способные выстреливать в проходящую мимо жертву острые шипы в палец толщиной, а затем подтягивать к себе ветками гибкими ветками, пятна травы, выглядящие чуть более зелеными, чем обычно, но способные спеленать и удушить попавшуюся неосторожную добычу травинками, что крепче железа. Тончайшая паутина, растянутая на удобном проходе между двумя деревьями и принадлежащая засевшему в кроне пауку с половину меня размером. Подобных, почти естественных и не очень ловушек было много, пусть и рассеянных на большом расстоянии, но всех их отличало одно единственное свойство, позволявшее мне с легкостью обнаруживать опасность, наличие магии. Пожалуй, именно в такие моменты я по-настоящему понимаю, какое на самом деле сокровище, дар Саргариса. Большая часть магов полжизни бы отдала за такую возможность, а меньшая и собственную душу не пожалела. Изредка, мне попадались, кроме обычной лесной живности, скачущие по лесу дриады, но всякий раз удавалось успешно избегать столкновения с ними, обходя как можно дальше. Спустя пару часов неспешного и осторожного продвижения, я выбрался в более редкую часть леса, что постепенно начало переходить в долину с небольшими рощицами там и тут, а издалека потянуло влагой и звуками текущей воды. Ловушки также пропали, но перекинувшись пантерой, для более скрытного движения в отсутствии прикрытия деревьев, я различил вдалеке сразу двух хранителей с массивными медведями. Бурые великаны были даже крупнее, чем встреченная ранее парочка, а подобравшись много поближе, я осознал простую истину. Это были друиды в звериной форме. Вот только, ничем, кроме инстинктов они не обладали, а были привязаны ментальными поводками к сопровождающему хранителю. Покачав головой, я спрятался в кустах и подождав, пока наблюдатели скроются из виду, и неслышно двинулся дальше. Кто бы мог подумать, что эти выкидыши козлины приспособят тушки обитающих в изумрудном сне эльфов под такие сторожевые функции. Наверняка, не обошлось без участия Кинариуса, только он смог бы провернуть подобное без пробуждения использованных друидов. Лично я даже не представляю, как подобное сделать, несмотря на довольно солидный багаж знаний, по сравнению со всеми современными магами. Все же, опыт играет огромное значение. Конечную точку моего путешествия я обнаружил только ближе к вечеру, потратив около 4 часов на рысканье в окрестностях острова. Небольшой домик, построенный в стиле павшей империи, но в зеленых тонах, стоял на выступе над речкой и практически сливался с окружающей зеленью. Если бы не увиденная магия, почти не ощущавшаяся другими способами, то я бы так и не нашел временную усыпальницу дорогого братца. Перебирался на ту сторону я долго и с множеством предосторожностей, не рискуя просто плюхнуться в воду и доплыть до противоположного берега, мурлоки. Рыбообразные твари не только облюбовали ближайший брод под свою небольшую деревеньку, но и активно охотились по всей длине русла речки за проплывающей рыбой. Конечно, можно было бы порубить мурлоков или подстрелить парочку мешающих, но на поднимущийся переполох точно обратили бы внимание хранители, а медведи-то почуют свежую кровь, чего мне вовсе не надо. Угомонились они только когда начало стремительно темнеть. Только после этого я спустился в воду и, не издавая лишних звуков, поплыл на другую сторону. Правда, потом пришлось тщательно отряхиваться от воды и ждать, пока высохнет шерсть, оставлять за собой мокрые следы, хорошо заметные на траве, мне решительно не хотелось. Из-за этого подобраться к домику получилось только в полной темноте, но и кошачье зрение позволяло отлично видеть даже при отсутствии источников освещения. И вблизи у меня получилось рассмотреть то, что издалека казалось просто источником магии. Пристанище тела Малфуриона было укрыто несколькими слоями защитных заклинаний, и буквально каждая поверхность строения несла на себе руны. Несмотря на то, что в защите почти полностью была задействована сила древа, я отчетливо ощущал руку Кинариуса и Терент, постаравшихся превратить небольшой домик в настоящую крепость с помощью магии. Только на распознавание первого слоя защиты и подбора способов для прохождения у меня ушла почти половина ночи. Условие прохода требовало силу жрицы богини или полубога, а также их кровь. К сожалению, на самостоятельное пробуждение Малфуриона, ставившие защиту, не рассчитывали, потому воспользоваться легким способом, родством крови с друидом, не получалось. Но можно было преодолеть его с помощью магии душ, подменив отпечатки магии, заложенные в самом слое защиты, и аккуратно убрать часть распознавания по крови. Кропотливая работа, способная занять не один час, но вполне выполнимая при условии, что никто побеспокоит. Так просто опознать функции второго слоя защиты мне не удалось, просто не хватало знаний. Все же, Иллидан больше специализировался на причинении непосредственного урона, нежели взломе защит высокого уровня. Все, что я мог сказать про второй слой, это некоторая похожесть на использовавшуюся в моей камере магию, только там она рассчитывалась на удержание одного эльфа с поддержанием жизни и выкачкой маны, а здесь запрещала проход всем, не имеющим соответствующей души высшей жрицы или полубога. И заменить образцы уже не получилось бы, руны мигом среагировали бы на попытку взлома, отправив сигнал на охранный артефакт. Такая схема была знакома еще по сгинувшей в катаклизме империи, по крайней мере, в сигнальной части. Третий и последний слой защиты опознать я не смог, только что-то с одобрением богини, если судить по отдельным рунным цепочкам, ответственным за слой. К сожалению, до самого утра мне так и не удалось распознать, как проникнуть к телу Малфуриона. Без оповещения о данном событии все окрестности, был вариант просто уничтожить грубой силой, но тогда бы тут образовался настоящий кратер после столкновения защитной и атакующей магии, не говоря уж о засветке нового нейтрального источника и появившегося недоброжелателя номинальной власти. Для расследования наверняка привлекут всех, кого можно. Возможность прибить брата просто того не стоит. Покачав головой и вздохнув, я вернулся в облик пантеры и поспешил в сторону долины ледяных ручьев. Может, усыпальница других друидов не так серьезно защищена? Все же одно дело – правитель, и другое дело – простой народ. Едва ли Кинариус стал бы заморачиваться с настолько мудреной защитой целой цитадели на тысячи эльфов, затраты маны несравнимы, и это следует проверить. Глава 5. С выражением искреннего изумления и недоумения на лице, я обшаривал взглядом огромное строение, где была захоронена часть друидов ночных эльфов, и не понимал, как такое может быть. После провала с перерезанием глотки родственному венценосному рогоносцу, выбраться с охраняемой территории и направиться на розыски остальных спящих мужчин ночных эльфов труда не составило, уже через неделю я обнаружил искомую долину ледяных ручьев. Причем, в отличие от места покоя Малфуриона, за все время поиска нужного места и осмотра местности духом-разведчиком с высоты, удалось обнаружить только один единственный патруль эльфиек на пантерах в количестве 3 штук. Хранителей и дриад вокруг усыпальницы вообще не имелось. Уже это заставило меня насторожиться, пробираясь по лесу с удвоенной осторожностью. Вот только, все это оказалось напрасно. Одну единственную сигнальную линию я преодолел с легкостью, да и любой хоть немного понимающий в магии одаренный ее нашел и преодолел бы без особых проблем. А дальше ничего магического обнаружить в упор не удалось. Но большее потрясение меня поджидало в тот момент, когда цель путешествия оказалась в поле зрения, хоть как-то зачарованы оказались только массивные ворота в строении. Больше же, никакой магической защиты самой обители не имелось, от слова вообще, никаких сплошных паутин сигнальных барьеров, никаких мощных магических щитов, способных остановить даже дракона, вообще ничего, кроме крепости стены зачарованных ворот. По сравнению с защитой домика Малфуриона, такая забота о простых ночных эльфах выглядит форменным издевательством со стороны правящей верхушки и полубога. В конце концов, именно он занимался процессом отправки друидов в изумрудный сон, как и защитой тел, пара древ ветров и заброшенный форпост неподалеку не в счет. В конце концов, дендроиды никогда не были надежной защитой, пусть и большого размера. Вся их мощь нивелируется медлительностью и крайне низкой скоростью перемещения. Ладно, Кинариус и Малфурион, ни тот, ни другой никогда особо не заботились о жизнях простого народа под своим руководством, но Терент, от нее я ожидал большего. Да, эта лесная обитель находится в глубине территории ночных эльфов, и не имея возможности получить информацию о точном нахождении, можно плутать неделями по лесам в ее поисках, попадаясь на глаза местным. Вот только здесь речь идет не о одном вшивом друиде, пусть и лидере, а о тысячах, десятках тысяч жизней мужчин, если которые уничтожить, то наш народ станет обречен на медленное вымирание. Это я оказался плодовитым, что передалось и потомкам по нисходящей, а результативность других эльфов намного ниже будет. И не позаботиться о маломальской защите и приличном патруле вокруг, не этого я ожидал от верховной жрицы, или это перешли остатки отношения папаши. В любом случае, достаточно рядом оказаться демону, чтобы нанести огромный урон народу колдареев, даже не особо напрягаясь. Досадливо покачав головой, я подошел поближе и принялся за работу. Сами себя ворота не откроют. Дестабилизовать руническую цепочку и перенаправить поток маны в накопитель, эффективно осушая ману в них, получилось довольно просто, даже если и затратно по времени. Больше проблем доставили сами ворота, за тысячи лет буквально сросшиеся в сплошную стену от забившейся в щели грязи и пыли, а также изрядно заржавевшие петли. Пришлось изрядно поковыряться мечом и обстучать ржавчину обухом топора, чтобы распахнуть ворота достаточно для протискивания в образовавшуюся щель. Оказавшись внутри и почти в полной темноте, но не для моих глаз, я смог осмотреться по сторонам. Пусть со стороны цитадели смотрится большой, но только войдя в нее, я по-настоящему оценил размеры. Потолок был где-то в 50 метрах надо мной, а пряженность огромного зала даже по самым скромным прикидкам составляла около 300 метров. И по всему периметру этого внушительного помещения были сделаны многочисленные ячейки-гробницы, содержащие в себе тела ночных эльфов. Это не было похоже на усыпальницу. Скорее, гигантские ульи с тысячами сот, вплотную прилегающими друг к другу. Окружающие каждое тело магические коконы, питающиеся от природной магии Нардрассиля, только усиливали возникшие впечатления. В самом центре цитадели тускло мерцал огромный, как две моих головы, накопитель, перекачивая получаемую от древа ману и питая все окружающее великолепие. Подойдя поближе к ячейкам, я с интересом оценил вязь влетений, поддерживающих тела. Здесь Кинариус пошел по другому пути, в отличие от моей бывшей камеры. Вместо того, чтобы поддерживать организм на грани жизни, здесь у спящих эльфов замедляются все процессы до летаргии, затрачивая лишь малую часть маны именно на поддержание жизни. Учитывая то, что медведи могут впадать в подобное состояние самостоятельно, а друиды вообще не испытывают особых неудобств в таком состоянии благодаря собственной магии, понятно, почему их запихнули в пещеры, а не сюда. Все же мана от древа потребляется в огромных количествах, и если будет еще такое же количество, то на поддержание бессмертия бодрствующих и использование оставшимися друидами, хранителями и полубогом маны не останется толком. Утрирую, конечно, но недалеко от истины. Пристальное изучение плетений позволило мне найти достаточно уязвимых точек, чтобы несколькими слабыми вбросами магии развеять кокон на ближайшие ячейки и приступить к тому, зачем я собственно и пришел, получению душ. Пачкать оружие мне показалось излишне, как и оставлять настолько явные следы просто на всякий случай, так что в ход опять пошла магия, сильный разряд и содрогнувшееся тело начинает умирать. Набросив чары и подготовив камень души, я усмехнулся, очень скоро у меня будет достаточно материала для поднятия достаточного количества магов, чтобы уже никогда не волноваться за сохранность нового колодца вечности. Хотя, учитывая его в который раз понизившуюся мощность, называть так новый источник маны уже нельзя. Это уже скорее родник вечности будет, если уж использовать подходящую аналогию. Пожалуй, так и буду называть. Отвлекшись на собственные мысли, я пропустил момент окончательной смерти эльфа и обратил внимание на камень в руке только через несколько секунд, когда примененная магия душ развеялась. Вот только, вместо того, чтобы немного потеплеть и засветиться, камень душ по-прежнему был пустой. Удивленно на него уставившись, я проверил тело, мертвее мертвого, хотя и так видел уходящую магию. Ошибки не произошло, друид умер, и подготовленная магия должна была затянуть душу в ловушку, как и происходило множество раз до этого, Вот только в этот раз душа не появилась. Не понял. Переведя взгляд на труп, я озадаченно почесал затылок. Что сейчас только что произошло? Вернее, не произошло. Может, друид попался бракованный? Перейдя к соседу, я разрушил кокон и, наложив плетение, убил этого эльфа, уже пристально наблюдая за процессом. Содрогнувшееся тело начало быстро терять все признаки жизни. Плетения полыхнули, начиная работу и пытаясь вытянуть душу в камень, ничего не произошло. Мать вашу, где душа? Перебежав к третьему, я повторил и процесс, и опять ничего. Какого демона здесь творится? Где мои души, так необходимые для лечей? Проверив четвертого подопытного в сотни шагов дальше, вдруг именно в этом месте бракованные попались, я получил тот же отрицательный результат. Почему? Где души друидов? Растерянно оглянувшись по сторонам в поисках ответа на свои вопросы и не обнаружив его, я опустил руки. Напрашивался только один единственный вывод. Друиды уходят в изумрудный сон не только сознанием, но и душой, оставляя позади пустую оболочку. Учитывая тот факт, что Иллидан знал о изумрудном сне только то, что он есть и не больше, оставалось принять эту версию за рабочую, поскольку иной просто не имелось. И как из этого плана вытащить так необходимые мне души, я тоже не знал. Нет, у Теренг должен иметься какой-то артефакт, что вытянет всех друидов обратно в тела из изумрудного сна, но как это сделать самому и на месте, понятия не имею. Несмотря на довольно приличное количество лет занятия магией душ, раньше мне не приходилось решать подобных задач и неизвестно с какой стороны даже подступиться. В конце концов, у Иллидана оказалось в руках методическое пособие, освещающее наиболее полезные разделы, пригодящиеся любому магу, а не полноценный учебник, где могли упоминать и такие случаи. Я по-прежнему слишком мало знал и столетиям другим практике это не заменить. Тяжело вздохнув и подавив желание сплюнуть с досады на столь грандиозное крушение моих планов, после чего повернулся к накопителю в центре помещения. Но по некоторому размышлению, я отказался утащить такой трофей в качестве утешительного приза. Раз уж огромной армии личей мне не заполучить, то отражение нашествия демонов силой поднятой нежити так и останется несбыточной мечтой. Значит, спящие друиды пригодятся в качестве резервных бойцов для народа ночных эльфов. Просто так убивать десятки тысяч имеющих опыт сражения эльфов не имеет смысла, даже если я хочу расчистить жизненное пространство для своих отпрысков. Если в запасе будет хотя бы лет 500 тысяч, то потом даже пробуждение всех друидов особых проблем не принесет, ведь это возможно только в случае крупной войны. В любом случае, делать в обители мне больше нечего. Восстановив коконы вокруг уже мертвых тел, чтобы замести следы вмешательства, я покинул место сна ночных эльфов и, протиснувшись между приоткрытых створок, закрыл ворота. Восстановив магическую защиту, я убрал все следы своего пребывания в виде мусора и осыпавшейся ржавчины, после чего перекинулся в пантеру и побежал прочь. Поскольку в этой местности нет отродий Кинариуса, то достаточно будет отбежать на значительное расстояние и можно открывать портал домой. Раз уж главные и наиболее легкие планы повышения боеспособности моей армии полетели к демонам, то придется использовать запасной, охота на обладающих магией полуразумных созданий и попытаться завалить нескольких диких драконов и их стаи, местоположение которых мне известно. Пусть те же юные дракончики для создания драколичий не подойдут, но в качестве основы для магов, души с рождения склонных к применению магии существ вполне можно использовать. Другое дело, что сражаться против даже неразумного дракона, использующего только инстинкты в битве, тоже очень рискованно и без потерь точно не обойдется. ХММ, может пощипать кентавров, у них вполне нормальные колдуны, в отличие от тех же слабосильных кобальдов. Пожалуй, если охотиться на ящеров не получится, так и поступлю. Новые скелеты не только в скорости почти не уступают парнокопытным за счет своих размеров, но и имеют достаточное сопротивление к магии. Глава 6. Осторожно выглядывая из-за каменного уступа на логово дракона внизу, я убедился, что огромная чешуйчатая туша черного ящера по-прежнему неподвижна и меня не обнаружили, после чего осторожно сдвинулся обратно и облегченно выдохнул. Первоначальный план охоты на души для драколичей уже не казался таким привлекательным после продолжительного поиска логова. Я знал только про область, где этот самый дракон обитает, а не конкретное место, где он обосновался, расположенного довольно высоко в отдельной группе скал, а также попыток занять подходящую позицию для атаки, не потревожив чрезвычайно опасную жертву. Причем, сделать это было необходимо без малейшего применения магии, которую дракон точно почует на таком относительно небольшом расстоянии от себя. Без соответствующего снаряжения и применения артефакта, мне пришлось рассчитывать исключительно на собственную эльфийскую ловкость, силу и выносливость, поэтому, на более-менее подходящую позицию я взобрался только через полдня и совершенно вымотанный и взмокший от пота. Оставалось только благодарить удачу, что ветер дул на меня и чешуйчатые твари пока ничего не учуяли. Несколько минут отдохнув и подождав, пока перестанут дрожать от перенапряжения руки, я определился с собственным расположением через парящего в вышине духа и встав так, чтобы меня нельзя было заметить со стороны логова, даже если подняться в воздух, приготовился. Монобурным потоком хлынуло в набирающее силу заклинание и через несколько секунд, за которые огромный дракон только и успел встревоженно поднять голову, не обращая внимания на возню мелюзги рядом, на логово хлынул дождь из крупных ледяных глыб. Несмотря на свои размеры, они не могли хоть как-то серьезно повредить дракону, отскакивая от толстой чешуи, но первая атака была направлена вовсе не на него, а на более мелкие цели, нескольких дракончиков разных размеров. Не обладая размерами и крепостью родителя, они почти мгновенно пали жертвой заклинания. Пусть их чешуя не позволяла льду причинить какие-то резанные и колющие раны от падающих осколков, но сам солидный вес льда ломал тонкие косточки крыльев, рвал кожаные перепонки и вбивал их тела в землю. Взревевший в ярости дракон расправил крылья и, совершенно не обращая внимания на падающие глыбы, мощно оттолкнулся лапами, буквально подбрасывая себя в воздух. Причем, его взгляд был нацелен точно на меня, скрывающегося за грудой камней. Один мощный взмах, и вот он оказывается совсем рядом, вцепляясь в скалу лапами и раскрывая пасть, чтобы выдохнуть поток огня на то место, где я стоял. Несколько растерявшись, я тем не менее сумел среагировать на такую неожиданность. Оборвав заклинание и мгновенно возведя защиту, я схватил кинжал и переместился, еле успев уйти из-под драконьего дыхания. Пламя успело лишь лизнуть проявившуюся пленку синего сферического щита, вокруг меня, даже так тратя солидный кусок резерва. Переместившись на несколько сотен метров в сторону и едва успев перевести дыхание, я вновь был вынужден воспользоваться телепортацией, неожиданно шустрой и маневренной для своего размера, хотя, учитывая инстинктивное применение магии для полета, ничего удивительного. Дракон обнаружил мое новое местоположение и с бешеным ревом обрушился всей массой на небольшой уступ, кроша камень острейшими когтями в половину моего роста размером. Но за пару мгновений до этого я вновь был на другом месте. Не так далеко, чтобы разъяренный ящер не смог меня найти, но и не так близко, чтобы у меня не имелось времени уйти из-под атаки. «Ну же, давай, иди к папочке», — пробормотал я, отслеживая дракона, что на несколько секунд потерял меня из виду. Впрочем, защиты я не снимал, так что очень скоро охотник, на самом деле являющийся очень опасной дичью, вновь возобновил свое преследование, плавя камень своим дыханием и круша его мощными ударами в попытках достать маленькую и неуловимую цель. Безумно опасные пятнашки с разъяренным и чрезвычайно опасным зверем продолжались около 5 минут, в течение которых я подводил его к заранее подготовленной ловушке на достаточном удалении от логова, чтобы нельзя было почувствовать применение магии, а также, как раз сейчас занявшихся оставшимися дракончиками моих скелетов и личей. Естественно, только задумываясь об охоте на столь опасную дичь, как большой дракон, пусть и не обладающий полноценным разумом, я не собирался вступать в прямое противостояние с тушей, игнорирующей большинство заклинаний, не имеющих физической основы и большой останавливающей силы, и способная игнорировать все имеющиеся у меня оружие. Конечно, благодаря собственным огромным запасам маны и мощной подпитке родника вечности, это не такая уж непосильная задача, но зачем это делать и оповещать всю округу о применении рядом могущественных и разрушительных заклинаний, когда все можно провернуть куда более просто и надежно. Главное, избавиться от помех и достаточно раздразнить цель, чтобы дракон обращал внимание только на меня, что я и сделал первым заклинанием. А заранее подготовленные отряды личей и элитных скелетов в это время позаботятся об зачистке логова на случай провала ловушки. Научившийся открывать порталы, пусть и на сравнительно небольшое расстояние, по сравнению с моими возможностями, Шерсаж с данной задачей должен отлично справиться. Уворачиваясь от атак дракона, я постепенно приблизился к намеченной точке кульминации погони. В выбранном мной месте, Три высокие скалы стояли друг от друга на достаточно близком расстоянии, как бы образовывая ущелье с небольшим тупиком в конце. В просветы между ними мог бы протиснуться более мелкий дракон из оставшихся в логове, но никак не огромная туша гнавшегося за мной ящера. Да и пространство для маневра было достаточно ограничено, только чтобы влететь, не опасаясь задеть крыльями отвесные скалы. Вот именно на дно этого ущелья в самом конце я и переместился, разворачиваясь в сторону преследователя. Торжествующе взревевший дракон, очевидно решивший, что загнал меня в угол, завис на мгновение в воздухе и, распахнув пасть, выпустил мощный поток пламени, мгновенно затопивший весь низ ущелья настоящей волной пламени. Вот только полностью сосредоточившись на единственной цели, он не заметил тихо оторвавшуюся от скалы сверху груду камней, что раньше изображали уступы во время стремительного прыжка вниз, принимавшие очертания каменного голема. Не успел черный дракон оборвать свое дыхание, как к нему прямо на спину упала туша лишь раза в два уступающая по массе, да к тому же набравшая неплохую скорость за несколько минут полета. Под дополнительным грузом и мощнейшим ударом по голове массивных глыб, заменявших голему руки, дракон с ревом рухнул вниз. При столкновении с землей раздался оглушительный хруст ломавшихся костей, дракон забился в агонии, пытаясь сбросить с себя напавшего, но несколько точных и мощных ударов по черепу заставили его затихнуть. Наблюдая за расправой сверхну из заранее подготовленной позиции, я облегченно выдохнул и, заставив голема нанести еще несколько контрольных ударов просто ради страховки, переместился рядом с поверженным гигантом. Пусть представитель черной стаи был чуть ли не в два раза меньше экземпляров, обнаруженных мной на кладбище в Нортренде, вот только в живом виде он внушал намного больше опаски, чем древние останки. Убедившись, что черный дракон действительно мертв, а не всего лишь потерял сознание, я приступил к давно привычному извлечению его души, и совершенно неожиданно столкнулся с куда большим сопротивлением, нежели даже от души намного более сильной синей драконы. Плетения магии душ буквально рвались от напряжения, пытаясь вытянуть душу только что умершего ящера и запихнуть ее в камень души. Мне приходилось все время их подновлять и увеличивать затрачиваемое количество маны в несколько раз. Прошло около получаса, прежде чем камень души засветился мягким пульсирующим светом, и я вытер выступивший на лбу пот. Вытаскивать сопротивляющуюся душу недавно живого дракона оказалось неожиданно тяжело. Правую сторону лица неожиданно прострелило болью, и я отдернул руку, изрядно удивившись. Легкий взмах, и передо мной повисает неровный овал воды, в который я оценил свой внешний вид и замеченное покраснение как от свежего ожога, послужившее причиной боли. Волосы с левой стороны выглядят немного льняными, кожа на части лба и щеке болезненно красная. Досадливо цокнув языком, я применил исцеляющее заклинание, одновременно раздумывая, когда же это меня могло задеть огненное дыхание, если я старался не подпускать дракона настолько близко. Разве что в самом начале, когда оказался задет магический щит, а потом стучащая в висках кровь и азарт не дали этого заметить, но защита должна была остановить не только дыхание, но и магический жар от него. Мда, вот тебе и надежная защита, не зря эльфы драконов опасались даже во времена расцвета империи. Исцеление исчерпало вложенную ману, но так до конца и не справилось с ожогом, как и следующее и еще одно, примененное в надежде, что количество возьмет свое. После нескольких бесплодных попыток, пришлось признать, что такие раны должны заживать сами, и магией тут не поможешь. Все же, дыхание драконов не просто агония является почти полностью магическим, несмотря на относительно небольшие отличия по свойствам от создаваемого магами. По крайней мере, боль удалось на время снять, и ладно, у меня имеются сейчас куда более важные дела, чем заниматься легкими повреждениями. Открыв большой портал к крепости, я пропустил сразу же хлынувший поток скелетов мимо, передал привязку управления каменным големом ближайшему личу и шагнул домой. На площади перед портальной площадкой уже вовсю кипела деятельность убитых молодых драконов и дракончиков, два в четверть размера убитого мной, очевидно, из одной кладки, и еще три поменьше, успели добить и перетащив туши к специально подготовленному бассейну, сцеживали свежую кровь. Наложенные защитные и консервирующие плетения позаботятся, чтобы ничего лишнего не попало и кровь сохранялась свежей независимо прошедшего времени, а потом уж можно будет рассортировать ее по таре. Учитывая большое количество столь ценного реагента, рисковать задержкой, сцеживая из каждой туши по очереди, просто не имеет смысла, да и тары на тонны крови просто нет, а она имеет очень большое количество применений не только в артефакторике, но и при производстве эликсиров, возведении защит, вместо моей крови очень даже отличный заменитель, приготовлении некоторых блюд, различных ритуалах и в том числе поднятии сильной нежити как катализатор. Конечно, драконья кровь не единственная полезная часть, что можно взять с туш убитых ящеров. Практически каждый внутренний орган дракона запасает в себе поразительное количество маны, а особенно сердце и печень. Маги и алхимики всегда охотились за ними, и если бы драконы не являлись такими опасными тварями, то за тысячи лет существования империи их бы извели под корень желающие разобрать на части. Пусть я сам не особо подкован в изготовлении заковыристых и сложных эликсиров или создании специфических артефактов, для создания которых нужны такие ингредиенты, но с постепенным развитием магического искусства у ночных эльфов, найти необходимых специалистов не такая большая проблема. А вот повышающие физические кондиции амулеты пригодятся не только мне, но и Нуши, которая изрядно задолбала сидеть в пещерах и вместе охотиться на кобальдов. А уж драконья шкура на достаточно легкие доспехи, не лишающие подвижности, будут как раз кстати. Не с огромной туши главного дракона, самые массивные чешуйки которого подойдут на изготовление башенных щитов, ХММ может приспособить их командирам скелетов и полной рыцарской брони, но вот самых молодых вполне подойдет. Как прошла охота, заключили меня в объятия, а в спину уткнулась пара приятных округлостей. Достаточно успешно, учитывая степень опасности добычи, хмыкнул я, разворачиваясь и улыбаясь молодой троллихе, прожившей со мной пару лет и выросшей в красивую фигуристую женщину. «Дан, твое лицо», — ахнула она, разглядев последствия охоты на огнедышащего ящера. «К сожалению, дыхание дракона большей частью магическое, так что очень плохо поддается лечению магией, так что придется ждать естественного заживления», — вздохнул я, осторожно притрагиваясь к пострадавшему участку. Даже почти невесомые касания вызывали вспышки боли, и я отдернул кончики пальцев. Почти машинально наложенное лечение ничем не помогло, но хоть уменьшило болевые ощущения. «Подожди, я сейчас приготовлю мазь и обработаю ожог», — всплеснула руками Нуша и убежала к жилым помещениям крепости, ставшим домом теперь и для нее. Невольно проводив взглядом плотно обтянутые штанами ножки и аппетитные округлости к ним прилагающиеся охотницы, я повернулся в сторону грузового портала. Сквозь него как раз начали затаскивать тушу немного сплюснутого и деформированного дракона, и оценивая размеры трофея, немного порадовался, что бассейн для крови сделал с запасом, уж с такой туши ее будет очень много, несмотря на то, что некоторая часть вытекала из раны и пачкала каменный пол крепости. Смотря, как скелеты словно муравьи облепили и затаскивают мертвого дракона, я передернул плечами. Все же, именно в спокойной обстановке сравнивая себя и еще недавно живого крылатого хищника, начинаешь осознавать разницу в размерах и физической мощи между нами. Даже на 2-3 головы выше меня, скелеты казались мелкими и хрупкими, а ведь это еще и не самый крупный экземпляр растущих всю жизнь рептилий. Если этот дикий дракон является олицетворением силы и мощи, которого можно победить только заранее подготовив ловушку или применив наиболее затратные заклинания в моем арсенале, то без подготовки сражаться против такого же, но с мозгами и возможностью применять магию мне вовсе не хочется. Уж лучше устроить охоту на демонов, безопаснее будет и не так смахивать на самоубийство. Илридан несколько раз сражался с подобными противниками и лишь единожды смог убить молодого дракона, в остальные случаи спасаясь бегством. Правда, и драконы не оставались целыми, вот только знаменитые клинки полумесяцем остались в тюрьме, опробовать сражаться без них в прямом бою с огнедышащими ящерами не рискну. Это только папаша обладал изрядной тягой к смертоубийству могучих врагов, а мне моя жизнь дорога, да и за благополучием отпрысков надо следить, что не влечет к чрезмерному риску. Повелитель, отвлек меня от размышлений неживой голос. Да, Шерсаш, я повернулся к подлетевшему стражу. Души драконов, маг протянул мне закованную в броню руку, в которой лежали пульсирующие камни. Были проблемы при извлечении, осведомился я у него, сгребая драгоценные ловушки души и внимательно их осматривая. Две души еще с натяжкой сгодятся для поднятия драколичий, а вот остальные 4 слишком слабы, чтобы полноценно оживить груду костей и уж тем более нормально управлять ей во время боя. Но для создания стражей будут в самый раз, даже не потребуется подпитка на первых порах, чем страдали все личи, пожалуй, кроме Шерсаша, все же, основной материал мне доступен гораздо более низкого качества, нежели эти души. Извлечение проходило намного сложнее, чем обычно, но мы справились, монотонно доложил Лич. Отлично, тогда можете брать тару на складе и приступать к разделке туш, скомандовал я, а ты займись подготовкой к поднятию ледяного дракона. К сожалению, при работе со столь большим и мощным созданием, алтарь не подходит даже по размеру, не говоря уж о том, что напряжение проходящих потоков маны просто разрушит простой камень, никак на это не рассчитанный. Еще хорошо, что в методичке был указан выход в подобном случаях, хотя, там приводилась в пример гексаграмма просто для больших тел, в смысле, тупое мясо, в большинстве случаев используемое в качестве тарана, но после небольших расчетов, занявших пару месяцев кипу бумаги, я смог переделать процесс с подъема под требуемую задачу, взяв большую часть создания стражей. «Будет сделано, повелитель». Получив инструкции, Лич бросился организовывать подчиненных, а я в очередной раз порадовался, что вложил в него достаточно знаний, чтобы самому не заниматься грязной и нудной работой. В конце концов, нежить не устает и не испытывает отвращения даже при исполнении самых неаппетитных задач, как разделка туш, например, да и платить им не требуется. Еще немного понаблюдав за кипящей работой, я развернулся и пошел в направлении жилых помещений крепости. Нуша как раз должна была закончить готовку мази. Глава 7. Пропустив через себя последние потоки маны в гексаграмму и проследив, как в огромном черепе зажглись синие огни нежизни, а новоподнятый драколич начал разворачивать свое огромное тело во всю длину, почти доставая от одной стены пещеры до другой, распространяя вокруг себя морозную ауру, я рухнул на пол, судорожно глотая воздух и едва сдерживая болезненный стон, вырывавшийся из груди от жгучей боли всего тела. На краях огромного круга точно так же посыпались на пол 9 личей, помогавших мне в создании мертвого дракона. Лишь едва тлевшие в шлемах белые огоньки не ярче пламени лучины, показывали, что они существуют, они прекратили свою пародию на жизнь, осыпавшись кучкой костяных доспехов. Учитывая выдаенную почти до дна ману каждого из них, то ничего удивительного. Я был примерно в таком же состоянии, но с поддержкой родника вечности, резерв довольно быстро заполнялся, вот только терзавшее тело боль никуда не уходила, последствия огромного перенапряжения налицо. Даже привычные к огромному количеству манотела ночных эльфов не выдерживают, если пропустить через них настолько большие объемы, что пришлось пропустить через себя мне. А между тем, причина для этого предельно проста – ошибка в расчетах. Поднятие дракона требует не только подходящего способа, но и совершенно гигантских объемов маны на процесс. Взяв в помощники 9 самых сильных личей, единственная задача которых была подавать ману, да мой собственный огромный резерв должны были покрыть все затраты, вот только, это была лишь 1/10 от необходимого для создания ледяного дракона. Недостаток пришлось восполнять мне, пропуская через себя силу источника магии и подвергая собственное тело дичайшей нагрузке. Но даже в подобном плачевном состоянии я ощутил окончательное образование ментальной привязки громадного костяка дракона, обретшего жизнь благодаря магии души, поддерживаемого привязанной душой настоящего дракона. Ничего отличного от ощущения обычного лича, но если подобное количество требуется на создание, то я боюсь узнать, сколько маны потребуется на поддержку без столь мощной души. Даже имея в своем распоряжении средний источник маны, уникальные, вроде моего или колодца вечности не в счет, больше 1-2 поддерживать точно не получится. Иллидан, ты как? Подскочившая троллиха помогла мне подняться на ноги и закинула правую руку себе на плечо, так как я явно не держался на ногах. Жить буду, но чтобы я еще раз пробовал поднять дракона без поддержки полусотни личей. Сплюнул я на камень и содрогнулся от пробежавшей по телу волны боли. Тем более, затраты просто чудовищные и даже родник вечности омелеет на время после 5 таких тварей. Мда, мой малыш не сравнится с творением титанов или даже Иллидана. Да что там, если даже источник эльфов на другом континенте будет 3 раза мощнее, его я стал ощущать после создания своего, да и не забыл, кому папаша отдал 1 склянку воды из источника вечности, так что много таких монстров не поднимешь, даже если будут подходящие души. Ну и я пожадничал, решил использовать самый большой костяк из специально оставленных для поднятия. Совершенно очевидно, что потребление маны зависит и от размера тоже. И к сожалению, Мечты о нескольких десятках таких гигантов можно похоронить в отхожей яме по тем же причинам. Водкова поменьше, да, но и мощь таких дракончиков будет на несколько порядков меньше, как и живучесть. Учитывая отсутствие защитной чешуи и сильного сопротивления магии как у живых вариантов, то и охранниками моей крепости они будут куда худшими. Вздохнув, я приказал гиганту сместиться к стене пещеры и как можно компактнее там сложиться, чтобы не занимать лишнего места. Благодаря душе настоящего дракона, он обладает всеми его инстинктами и умениями, так что даже не требует тренировок, чтобы вступить в бой. Личи начали постепенно собирать себя из кучек доспехов, явно восстанавливая крохи маны на поддержание внешней формы, так что с помощью нуши я медленно поплелся в сторону жилых комнат, отдыхать и пить лечебные отвары. О магии можно было забыть на ближайшие несколько недель, так что с полным правом можно было устроить себе небольшой перерыв в запланированных делах. «Не бережешь ты себя», — вздохнула охотница, бросая на меня обеспокоенные взгляды. «То на драконов лезешь, то вот сейчас перенапрягся». «Не-не, никаких охот в ближайшее время и уж тем более, поднятие следующего такого костяного дракона лет через 20, если не позже», — помотал я головой и скривился, пережидая волну боли. «И кто-то мне обещал, что мы скоро отправимся путешествовать», — тихо хмыкнула троллиха. «Ну, вот будет готова хорошая броня и закончу твое копье, тогда и можно посмотреть мир», — вздохнул я, клятвенно обещаю заняться этим, как только восстановлюсь. «Вот именно, что как только восстановишься», — покачала головой троллиха, обеспокоенно прикусывая верхнюю губу клыками. «Хорошо, хоть достаточно трав для отваров и мазей. Ну так для того и сажал, чтобы под рукой всегда были». Попытался я пожать плечами, но измученное тело отреагировало на данную попытку негативно и мне пришлось покрепче ухватиться за помощнику, чтобы не упасть на ровном месте. Тем более, будет тебе практика для применения новых знаний. Чем сбрасывать на наложницу текущие хлопоты по дому и прочие рутинные дела, не занимавшие много времени ввиду соответствующих артефактов, призванных увеличить комфорт жилища, я начал потихоньку вбивать в голову ей более полезные навыки, не требовавшие особого таланта в магии. Простейший уход за растениями и садом, приготовление различных мазей и отваров, немного простейшей магической теории для того момента, когда запас маны-нуши позволит применять наименее затратные заклинания. Я для этого даже подключил ее к роднику вечности через основной кристалл и результат уже заметен всего через пару лет. Годика через 3 можно будет приступать, а пока и возможности пускать стрелы с магической начинкой хватит. Да и срок жизни у красавицы увеличится как бы не в несколько раз. Мне вовсе не улыбается расстаться с такой покладистой спутницей всего через каких-то 100 лет, не говоря уж о том, что к тому времени она постареет. А так, если взяться за дело с умом, то 1500 лет ей обеспечены, маги вообще живут значительно дольше обычных представителей своей расы. Я бы предпочла проверять знания не по такому поводу, недовольно поджала губы охотница, поудобнее перехватывая меня за талию. Ну, истощение мне с источником не грозит, а перенапряжение должно пройти достаточно быстро, буркнул я, пытаясь передвигать ноги хоть немного самостоятельно, а не висеть тушкой у нуши на плече. Вот только накатывающая усталость, постепенно сменявшая боль в теле, делала это проблематичным. «Месяц или 2 только для вас короткое время», — язвительно хмыкнула женщина, затаскивая меня в нашу общую спальню, «а для простых смертных это довольно значительный срок». «О, этот срок мне всего лишь нельзя будет применять магию», — ответил ей, широко зевнув, «а на ноги я встану уже через 2 дня. «Ладно, отдыхай уж, трудяга», — фыркнула троллиха, приземляя меня на мягкой, укрытой покрывалом кровати. Порадовавшись тому, что заменил шкуры на нормальное белье с матрасами, я уткнулся в подушку и почти сразу заснул. Тунг, с тетивы сорвалась стрела и, пролетев приличное расстояние в 300 шагов, вонзилась чуть в стороне от цитромишени, повешенного на крепостной стене. «Отлично, нуши, почти попала в центр», — похвалил я опустившую лук охотницу. Рядом с последней стрелой торчал с десяток ее товарок. «Не так уж и хорошо», — нахмурилась троллиха, поднимая оружие и накладывая на тетиву новую стрелу, в центр так и не попала. Тунг, стрела глубоко вошла в дерево на 2 пальца ниже точки в центре круга и охотница скорчила смешную рожицу. «Ну, ночные эльфы учатся искусству владения луком десятилетиями», — покачал головой на ее жалобу, «и я имею в виду актуальное время, затраченное на тренировки, У тебя же едва ли пара месяцев будет, так что результат на расстоянии в 300 шагов очень даже впечатляющий. Нуши отвернула голову, недовольно надув губки. Я лишь вздохнул, иногда забываю, что по нашим меркам она все еще дитя, а по своим очень юна, несмотря на свой более чем впечатляющий внешний вид, да еще и воспитывалась в варварском племени. Ух, лечи меня разбаловали, передал по ментальной связи необходимые знания и пусть практикуются. Посмотри на это с другой стороны, своими копьями ты едва ли попадешь в подобную мишень на такой дистанции, если и сможешь докинуть, на это обычно способны разве что самые меткие и сильные из охотников троллей, а так я буду спокоен, что тебе не придется лезть в ближний бой, когда мы встретим опасность во время путешествия, попробовал я зайти с другой стороны, если сравнивать с тобой, то это и не достижение вовсе. Повернулась ко мне охотница. «Ну так не зря же ночные эльфы загнали троллей в самые дальние уголки мира», — фыркнул я. «Или ты думаешь, это только благодаря магии?» «Понятия не имею», — пожала плечами Нуши. «У нас даже шаманы и жрецы не знают, что происходило до катаклизма и рассказывают о эльфах различные страшилки». «Ладно, это сейчас не имеет значения», — помахал я рукой, желая оставить эту тему. «Лучше попробуй еще раз выпустить магическую стрелу». «Немного маны у тебя должно было восстановиться». «Хорошо». Умилительно нахмурив бровки, охотница наложила очередную стрелу и уставилась на ее кончик. Через пару секунд наконечник полыхнул небольшим огоньком и стрела отправилась в полет, впившись в камень стены на расстоянии руки от деревянной мишени. «Ну, заряжать стрелы ты более-менее научилась, пусть и медленно, но не забывай при этом еще и целиться», вздохнул я, обозревая результат. «Убойность ничего не значит, если не попадаешь по врагу, а он не будет стоять и смирно ждать твоей готовности». «Да, Илледан, еще раз». Со второй попытки у Нуши получилось попасть в самый край метрового деревянного круга с намалеванными кольцами зон. Правда, времени ушло с десяток секунд, что просто ужасно, но главное, результат приличный для только недавно начавшего обучение ученика, а скорость и умение держать цель – стрелять и сосредотацироваться на магии придет с постоянными тренировками. Мы ведь никуда не спешим, и пока я не смогу полноценно пользоваться магией без вспышек боли, ни о каком исследовании Калимдора и речи быть не может. Молодец, устала, учитывая, что лук был изначально рассчитан на меня, охотнице приходится прикладывать достаточно серьезные усилия для натяжения тетивы, несмотря на вплетенную в оружие магию. Да, все же на натяжение уходит слишком много сил и отдача от тетивы приличная, потрясла правой рукой молодая женщина, разминая кисть. Ну так для того у тебя и надеты перчатки, чтобы уберечь кожу от рассечения, кивнул я, с удовольствием смотря на изделия из кожи молодого громового ящера, сидящие как влитые. Так как количество пальцев троллей несколько меньше, чем у ночных эльфов, то в городе перчатки не закажешь. Так что пришлось мне браться за работу и делать перчатки самому, естественно, назабыв зачаровать как следует подлучника, благо, необходимых ингредиентов в достатке. Как и опыта, любой ученик и подмастерье артефактора проходит через создание подобного ширпотреба, даже если намерен заниматься совсем другими направлениями. Конечно, первые две пары оказались запороты, но третья получилась на загляденье и очень понравилась молодой троллихе. Я даже не удержался и сделал себе подобные, хотя всегда при стрельбе машинально защищал руку магией, обходясь без перчаток, как делает подавляющее большинство лучников ночных эльфов. Традиционно считается, что даже такое тонкое препятствие между рукой и стрелой влияет на качество стрельбы. И в некотором роде это так, но не для новичка, не способного позаботиться о собственной защите. «Давай еще парочку простых выстрелов из тебя хватит», — скомандовал Нуши, отметив выступившие на лбу капельки пота и гораздо более тяжелое дыхание, чем в самом начале тренировка. Да и использование магии, пока непривычное и требующее достаточно много усилий, следует принимать во внимание. «Уф, хорошо, Дан». Отправив стрелы в мишень и попав ближе к краю деревянного круга, троллиха отдала мне лук с полупустым колчаном и со стоном размяла натруженные плечи и шею. «Отлично потрудилась, Нуши», — похвалил я ее, — «а теперь смотри, до какого результата тебе следует стремиться». Повесив на плечо колчан, я немного размял руки, чтобы не повредить связки резкими нагрузками, после чего взял лук. Тунг, тунг, тунг. Звук трех выстрелов практически слился в один, а я поморщился от небольшой вспышки боли. Использоваться та же такой малостью маны мне не рекомендуется. Естественно, Все три выстрела попали в цель, одна за другой, стрелы вошли в центр мишени, образовывая правильный треугольник практически впритык друг к другу. Учитывая совершенно детскую дистанцию, трудно было ожидать иного результата в практически идеальных условиях. Я могу подобный результат продемонстрировать и на дистанции вдвое превышающей текущую, а настоящие мастера могут попасть в муровья на дистанции в 1000 шагов без особых проблем. Все же, зрение у всех ночных эльфов отличное, как и луки, усилены магией. Собственно, лет через 5 ты сможешь так же, если будешь усердно заниматься, хмыкнул я на откровенно завистливое выражение лица охотницы. Не верю, фыркнула та, скрещивая руки на груди и ощутимо выделяя свои достоинства. Я даже не смогла толком разглядеть мелькание тетивы с движением твоей руки, а уж самой так стрелять. Ну, может и не так точно, пошел я на попятный, все же, в скорости тролли ночным эльфам уступают, но похоже, вполне, опять же повторюсь, дело в тренировке. Когда-то я и сам ничем не отличался от тебя, но ведь научился же, через сколько лет, фыркнула троллиха и устало потянулась, заставив меня опустить глаза на колыхание определенных частей своего тела и невольно сглотнуть. Активность в постели требует пары определенных заклинаний, чтобы не нянчиться с детьми, так что я сидел на голодном пайке и Нуше нравилось меня подобным образом дразнить. Судя по довольному прищуру, устроила потягушки она именно с этой целью. «Дождешься у меня выздоровления», — пригрозил я красавице и, отвесив шлепок по круглой и упругой попе, отправил смывать пот, а сам принялся выдергивать и скидывать в кучку стрелы из мишени. По сравнению с теми навыками, что Нуша имела на момент своего появления в моей берлоге, посредственное владение копьем в ближнем бою и откровенно паршивое метание дротиков на средней дистанции, девушка проделала солидный путь и уже может за себя постоять не только перед дикими тварями, но и своими сородичами. В конце концов, обучение владению луком и постоянное сражение с превосходящим по уровню противников дают отличные результаты для разных дистанций боя. Вот подучу еще немного магии и получится вполне надежный спутник, которому можно доверить спину во время путешествия и на которого не будут коситься любые разумные расы, как на скелетов или стражей. Вот завершить ей броню и копье из кости дракона и экипировка будет завершена, а там уже можно будет и пободаться с патрулями кентавров в качестве тренировки. Кобальды уже практически ничего не могут Нуше противопоставить, а вот парнокопытные будут достойными противниками и шустрыми мишенями для стрельбы. Очистив мишень, я чуть машинально не развеял образовавшуюся кучку, но в последний момент остановился и, сплюнув с досады, приказал отнести ближайшему скелету покореженные и затупившиеся стрелы в мусорную яму, после чего отправился к жилым комнатам готовить обед. После тренировки нужно как следует подкрепиться, а кушает наложница раза в два больше меня. Глава 8. Осмотрев Нуше с головы до ног, я удовлетворенно кивнул, сделанный лучшим мастером, что смог найти в гильдии магов в ближайшем городе. Полный комплект брони из кожи молодого дракона сидел на девушке как влитый, плотно облегая фигуру и защищая как от магии, так и от физических атак. По крайней мере, стрел даже с магической начинкой она может больше не бояться, лично проверяла и не осталось даже царапины. Оружием ближнего боя у троллихи осталось короткое копье, поскольку учить чему-то другом займет не один год, но даже так, лично мной сделанное копье из кости дракона рассекает камни, не говоря уж про плоть, чему способствует вставленный в пятку древко накопитель довольно серьезной емкости, обеспечивающий работу магии помимо нанесенных рунных цепочек. В общем, экипирована Нуша как следует для дальнего похода и сможет за себя постоять в том случае, если я окажусь немного занят. Впрочем, чуть более тяжелую броню из чешуйчатых пластин я себе тоже заказал, так что не придется теперь с голой попой лезть на врага, если магии окажется недостаточно. Конечно, имевшийся у меня костюм лесного рейнджера неплох, но тканевая защита она и есть тканевая защита, пусть даже с магией. Если уж некоторые сильные, относительно сородичей, конечно, кобальды таскаются с пусть убогим, но магическим оружием типа дубины бронзовых кистеней, то тогда что уж говорить о более развитых расах. Ну что, куда направимся? Чуть ли не подпрыгивая на месте, спросила охотница, широченно улыбаясь. Вообще, я хотел обследовать южную часть Калимдора и попытаться отыскать расу тауринов, задумчиво почесал я подбородок. Знакомая гарпия как раз поймала одного бычка недалеко отсюда, так что даже если он и оказался далеко от дома, то их поселение должно быть где-то за степью, на границе земель кентавров. А на севере что? Вздернула брови девушка. А на севере горы и за ними леса ночных эльфов, так что туда мы и близко не будем приближаться, если не хочешь оказаться утыканной стрелами, покачал я головой, пусть у нас давно не было стычек с троллями, но соответствующее отношение осталось. Что-то по тебе не больно заметно, игриво толкнула меня бедром Нуши. Эй, после тысяч лет вынужденного целибата, мне как-то плевать на твою расу, главное, что симпатичная и с немлохой фигуркой, ухмыльнулся я, прижимая охотницу к себе за талию рукой, после чего плавно опуская на крутую попку. А вот от остальных моих сородичей подобного отношения лучше не ждать. Потом, мгновенно пресекла мои поползновения девушка, отстраняясь и не сильно тыкая кулачком в бок. Если ты опять меня затащишь в кровать, то сегодня уж точно никуда не отправимся, а мне уже надоело сидеть в подземельях, лишь изредка выбираясь в долину подышать свежим воздухом, хочу путешествовать. Сложив руки на груди, она отвернулась, надув губки. Ладно, ладно, не буду, ухмыльнулся я, поднимая руки в жесте сдачи. Ишь, освоилась. Кстати, ты так до сих пор и не сказал, куда мы выйдем порталом и на чем собственно будем путешествовать, мгновенно свернула демонстрационное недовольство Нуши, судя по твоей карте. Калимдар в несколько раз больше Нортренда и преодолевать огромное расстояние лучше верхом, а не на своих двоих. Ну да, из города я возвращался не порталом, потому и остальные мои покупки, за исключением брони, она еще не видела, поскольку животных я оставил в долине. О, не волнуйся, топтать ноги нам не придется, предвкушающе оскалился я, хватай рюкзак и пошли. И проследив, как гиппогриф нырнул вниз, унося к земле свою всадницу, я улыбился от уха до уха, лениво дергая своего зверя, стремившегося присоединиться к веселью. «Мама, спасите!» Мощными взмахами крыльев, транспорт охотницы вынырнул из падения, дернулся в одну сторону, затем в другую, перевернулся, вызвав новую волну панических воплей от своей наездницы и начал набирать высоту, не обращая внимания на буквально прилипшую к нему Нуши, железной хваткой вцепившейся в перья, несмотря на довольно надежные крепления седла, способные удержать даже при столь экстремальных выкрутасах гиппогрифа. Помнится, в воздушных войсках империи даже маневр был такой, при перевороте зверя выстрелить вниз из лука. Позушничество, конечно, но выглядит впечатляюще. Илидан, сними меня с этой бешеной зверюги. Резвящийся гиппогриф вновь рухнул вниз, радостно курлыча, вызвав новые звуковые атаки, от которых начали разбегаться животные далеко внизу, и я решил, что хорошенького понемногу. Внезапно обнаружившаяся боязнь высоты охотницы, конечно, забавно, но с подобным визгов нас не заметит в небе только глухой. Привлекать же излишнее внимание воздушных хищников, в том числе и гарпий, одно из гнезд которых, не моей знакомой, другой дикой стаи, располагалось как раз неподалеку, будет не очень разумно. Удрать-то может и удерем. Вот только несмотря на куриные мозги, даже самые юные гарпии маневреннее гиппогрифов, а может и быстрее, проверять пока не доводилось. Вздохнув, я сосредоточился и взял разум зверя под легкий ментальный контроль, заставив прекратить безобразничать и спокойно следовать рядом с моим гиппогрифом. Судорожно глотавшая воздух Нуша так и продолжала лежать, распластавшись на мощной спине и судорожно вцепившись в перья. «Эй, ты как?» – позвал ее, специально притормаживая зверей, чтобы приходилось перекрикивать свистящий ветер. Ответный взгляд, брошенный на меня троллихой, чуть не прожарил насквозь даже без всякой магии. Ух, что-то мне подсказывает, ближайшие ночи окажутся без мягкого тела под боком и уже привычной активности в постели. Наслаждаюсь, разве не похоже? Ядовито процедила охотница, с явным трудом разжимая сведенные судорогой пальцы и принимая вертикальное положение. А я ведь предупреждал не дергать резко поводья и тем более не бросать их без управления, пожал я плечами. В задницу этих гиппогрифов и летунов вообще, передернулась девушка, бросая взгляд на далекую землю внизу и тут же устремляя его прямо перед собой.